За девками доглядывать не скис. За девками доглядывать не скисли в жбане квас, оладьи не остыли, да перстни пересчитывать, анис, ссыпая в узкогорлые бутыли, кудельную расправить бабки нить, да ладаном курить по дому росным, да под руку торжественно проплыть соборной площадью, гремя шелками с крестным, кормилица с крикливым петухом в переднике, как ночь ее повойник, докладывает древним шепотком, что молодой в часовенке покойник. И ладанное облако углы унылый обволакивает ризой, и яблони, что ангелы белы, и голуби на них, что ладан сизы. И страница, прихлебывая квас, из ковшика на краюшке лежанки о разине досказывает сказ и о его прекрасной персианке.